Наступила суббота. День был самый подходящий для рыбной ловли, теплый, с проблесками солнца сквозь облака и мягким западным ветром. Дэвид встал рано, принес Дженни в постель утреннюю чашку чая, приготовил сэндвичи с вареньем. Он осмотрел удочку, подаренную отцом, когда ему минуло 10 лет. Как ясно помнился этот день и лавка Мэриота на Вест-стрит, куда они с отцом ходили эту удочку покупать. Он попробовал согнуть удочку. Она осталась такой же гибкой и вполне годилась. Тихонько насвистывая, Дэвид надел сапоги. Дженни была еще в постели, когда он ушел из дома. Он поднялся на террасы, прошел по Инкерманской улице к родному дому. Странное ощущение будило в нем сегодня тихое весеннее утро. Сэмми и Гюи работали в утренней смене, но мать была дома и стояла у стола, завертывая в промасленную бумагу завтрак Роберту и обвязывая его тонкой бечевкой. Марта экономила бечевку и бумагу, как будто это было золото. При виде сына она кивнула головой, но углы ее губ опустились с недобрым выражением. Видно было, что она еще не простила его. «Ты плохо выглядишь», — заметила она, пронизывая его угрюмым взглядом. «Я вполне здоров, мама». Это была неправда. В последние месяцы ему временами не здоровилось. «У тебя лицо бело, как бумага». Он ответил коротко. «Ну что ж поделаешь? Говорю тебе, что я здоров, отлично себя чувствую». «А я так думаю, что ты был здоровее, когда жил дома и работал в шахте, как все добрые люди». Дэвид почувствовал раздражение, но спросил только. «Где папа?» «Пошел за личинками, сейчас вернется. А тебе так некогда, что не можешь посидеть минутку и поговорить с родной матерью». Дэвид сел и стал наблюдать, как она старательно завязывала на пакете последний тугой бантик. На бечевке не было ни одного узла, так как Марта рассчитывала получить ее обратно и снова пустить в ход. Марта мало постарела, ее большое крепкое тело было все так же подвижно, движения уверены. Глубоко сидящие глаза зорко и властно глядели с худого, но здорового и энергичного лица. Она вдруг обернулась к сыну. «А твой завтрак где?» «В кармане». «Покажи-ка». Он сделал вид, что не слышит. Мать протянула руку и повторила. «Покажи». «Не покажу, мама. Мой завтрак у меня в кармане, его буду есть я, вот и все». Рука Марты все еще оставалась протянутой. Угрюмое выражение ее лица не смягчилось. «Так ты уже и в глаза дерзишь матери. Мало того, что за глаза делал, что хотел». «О, черт, я вовсе не хочу дерзить тебя, мама. Просто я...» Он сердито извлек из кармана завернутый в бумагу пакетик. Она взяла его спокойно и с тем же хладнокровием развернула 3 ломтика черствого хлеба с вареньем, которые он приготовил себе. Лицо ее не изменилось, не выразило никакого пренебрежения. Она просто отложила пакет в сторону и сказала: «Они пойдут в мой хлебный пудинг». И без дальнейших разговоров подала ему уложенный ею солидный пакет, добавив только: «Этого с избытком хватит на вас двоих». В ее отношении к нему была несправедливость, но была и доля материнской заботливости. Эта заботливость вдруг ударила его по сердцу. Он сказал горячо: «Мама, я бы очень хотел, чтобы ты была поласковее с Дженни. Ты очень строго судишь ее. Это несправедливо. Ты не пытаешься наладить с ней отношения. За последние 3 месяца ты навещала нас не больше 3-4 раз. А разве она хочет, чтобы я у нее бывала, Дэвид? А ты не делаешь так, чтобы ей этого захотелось, мама. Тебе следует быть поласковее к ней. Она здесь одинока. Ты должна ее ободрять. Марта проворчала еще угрюмее обычного. Ах, так она нуждается в ободрении. Она сделала паузу. Холодный гнев душил ее. Она ничем не выдала его, но от волнения заговорила вдруг с резким шотландским акцентом, как в юности. И она одинока, вот как. А с чего бы это ей быть одинокой, когда у нее есть муж и дом, за которым надо смотреть? Я вот одинокой себя не чувствовала. У меня на это никогда времени не хватало. А она постоянно шляется по городу и лебезит перед теми, кто побогаче да познатнее. Этак она никогда не заслужит ни дружбы, ни уважения настоящих людей. И на твоем месте я бы ей посоветовала не покупать столько бутылок портвейна у мэр Чессона. «Мама!» Дэвид вскочил, бледное лицо его запылало. «Да как ты смеешь говорить такие вещи?» В ту минуту, как они мерили друг друга глазами, он багрово-красный, она бледная, бесстрастная, в открытых дверях появился Роберт. Он с одного взгляда все понял. — Ну, Дэви, я готов, — сказал он мягко, — едем. А с матерью поговоришь уже, когда вернемся. У Дэвида вырвался долгий вздох из самой глубины души. Он опустил глаза, чтобы скрыть, как больно он задет. «Хорошо, папа». И они вышли вместе. По дороге Роберт говорил больше, чем обычно. Он завел длинный разговор насчет рыбной ловли. Рассказал, что достал отличных личинок на костеобжигательном заводе, а червяков у Мидльдрига. «И ветер сегодня подходящий, так что ловля будет удачная». И он устроил так, что их подвезет фургон Тиздейла. Возчик болен, и хлеб развозит Дэн, который после работы в шахте помогает отцу. Он довезет их до фермы Эвери, а оттуда до Морпета мили 2. Это очень любезно со стороны Дэна. Славный он парень. Дэвид слушал, старался слушать, но он понимал, что скрывается за разговорчивостью отца. Пока Роберт беседовал с Дэном перед булочной Тиздейла, он стоял в стороне. Как больно слышать от матери такие речи, но в ее словах было крошечное зерно правды. И это-то грызло Дэвида, глодало, не давало покоя. Когда фургон нагрузили, Дэн Тиздейл влез в него. За ним с трудом, медленно опершись ногой на медную ступицу колеса, взобрался Роберт, затем Дэвид. В фургоне было не слишком просторно. Они тронулись. Как только проехали предместье, Дэн начал весело болтать. Сказал, что доставит их до самой фермы Эвери, а хлеб развезет уже на обратном пути. Обидно, что ему нельзя отправиться с ними, он любит удить. Да не часто удается этим побаловаться. Вообще он любит бывать за городом, любит деревенскую жизнь. Собственно говоря, он всегда мечтал стать фермером, работать на свежем воздухе, а не в паршивой мокрой шахте. Но так уж все сложилось. Тот Дэн засмеялся, немного устыдившись своей откровенности. Они уезжали все дальше от однообразной равнины с мрачными трубами и надшахтными копрами, и уже вокруг них расстилались поля, другой мир, одетый молодой зеленой листвой и молодой травой. Казалось, Бог только что создал этот кусочек земли и не далее, как прошлой ночью, уронил его с неба, а люди еще не успели найти и загрязнить его. Поля желтели одуванчиками, тысячами одуванчиков, и радовали глаз. Даже Дэвид повеселел, глядя на эти бесконечные ковры одуванчиков. Он очнулся от задумчивости. «Как хорошо!» — сказал он Дэну. Дэн кивнул головой. «Да, красиво! И от них молоко у коров вкуснее!» Минута молчания. Затем Дэн украдкой посмотрел на Дэвида и спросил. «Ну, как тебе нравится в холме?» «Ничего, Дэн, там неплохо», — ответил Дэвид. По совершенно непонятной Дэвиду причине что-то вроде стыдливого смущения выразилось на румяном лице Дэна. Он отрывисто засмеялся, уставившись на Дэвида ясными голубыми глазами. «И ты всех их знаешь? Ты уже, должно быть, успел со всеми познакомиться. И Грейс видел, а?» Когда Дэн упомянул имя Грейс, на лице его выразилось благоговение. Он сделал горлом глотательное движение, словно принимая святое причастие. Но Дэвид ничего не заметил. Он покачал головой. «Грейс я не видел. Она, кажется, живет сейчас не дома, в Хэррогейте, что ли?» «Да», — подтвердил Дэн, погруженный в созерцание вздрагивающих ушей своей лошади. «Она в Хэррогейте». И после напряженного молчания Дэн Тисдейл прибавил со вздохом. «Удивительно славная девушка эта Грейс». Он снова вздохнул от души, и в этом вздохе излил все томление недостижимой мечты, скрываемое в глубине сердца вот уже почти 8 лет. В это время они подъезжали уже к ферме Эвори, и на повороте Дэн остановил фургон. Роберт и Дэвид сошли, снова поблагодарили Дэна и пошли полями к Уонсбеку. Они добрались до реки, полноводной, светлой. Не глядя на сына, Роберт сказал: «Я пойду за мост, Дэви, а ты начинай тут. Тут самое лучшее место для ловли. Потом приходи ко мне, и мы вместе перекусим». Он кивнул сыну и зашагал по берегу. Дэвид медленно поднял удочку, довольно равнодушно привязал лесу. Потом выбрал для приманки личинки зеленой, коричневой и синей мухи. Пробуя удочку, он взмахнул ею и ощутил легкий трепет. Снова все было как встарь. С удочкой в руке он подошел ближе и стал у самой воды, балансируя на горячем сухом валуне. Форель почти бесшумно проплыла посредине реки. Слабый плеск, сомкнувшийся над ней воды, пронизал Дэвида до мозга костей. Он подействовал на него, как хлопанье пробки, вылетающей из бутылки, действует на пьяницу, который много лет не пил вина. И он принялся удить. Он постепенно передвигался вверх по берегу, удил где только можно было, во всех хороших местах. Из-за туч выглянуло солнце и пригревало его яркими лучами. В уши вливалось журчание реки, тихий звук вечно бегущей воды. Он поймал 5 рыб, из которых самая крупная весила по меньшей мере фунт. Но когда они с отцом встретились у моста, оказалось, что Роберт его превзошел. На траве рядышком лежала целая дюжина форелей. Роберт растянулся неподалеку и курил, опершись на локоть. Он бросил удить больше часа тому назад, как только набрал дюжину. Было уже 3 часа, и Дэвид успел проголодаться. Они вдвоем принялись уничтожать свои запасы: сандвичи с ветчиной, крутые яйца, большой кусок пирога с телятиной и шедевр Марты — ватрушку с малиновым вареньем. В пакете оказалась также бутылка молока, и чтобы остудить молоко, Роберт поставил бутылку в воду, там, где было мелко. У Роберта, в противоположность большинству чахоточных, аппетит был плохой. Не соблазняясь вкусными вещами, он и сегодня ел очень мало и скоро взялся снова за свою трубку. Дэвид все это заметил. Некоторое время он с тревогой всматривался в отца. Отец как будто похудел, немного сгорбился. Больные чахоткой уезжают в Швейцарию, Флориду, Аризону. Их помещают в прекрасные дорогие санатории. Их на все лады выстукивают дорогостоящие доктора. Они отхаркивают мокроту в дорогостоящие фляжки с резиновыми пробками. А его отец работает под землей в шахте. Никто его не выстукивает, и мокроту он собирает в клочки газетной бумаги. Все былые чувства нахлынули на Дэвида. Он сказал: «Ты ничего не ел, папа? Не бережешь ты себя совсем?» «Да я здоров», — сказал Роберт с искренним убеждением. Он отличался оптимизмом, как все чахоточные. Они всегда верят в свое выздоровление, а Роберт притом был болен так давно, что кашель, пот, мокрота стали как бы частью его самого, и он терпел все это без всякого ожесточения. Собственно, он вспоминал о них только за тем, чтобы сказать себе, что скоро от них избавится. Вот и сейчас он улыбнулся Дэвиду и постучал себя по груди концом трубки. «Не беспокойся, от этого я не умру». Дэвид тоже зажег свою трубку. Они лежали и курили, глядя в небо на белые облачка, которые гонялись друг за другом в вышине. Пахло травой, первыми весенними цветами, табачным дымом и дождевыми червями, лежавшими у Роберта в сумке. Очень приятно пахло. А вокруг, насколько хватал глаз, только поля, луга, деревья, нигде ни единого домика. То была пора, когда ягнились овцы, отовсюду доносилось блеяние, полное мирного спокойствия. И все дышало покоем, двигались только белые облачка в небе, да крошечные белые ягнята. Они прыгали, сталкивались лбами под животами матерей, которые стояли в ожидании и жевали, широко раздвинув задние ноги. Беленькие ягнята крепко бодали друг друга, сосали мать, потом опять бодались, но недолго. Они убегали от матери и снова принимались играть и скакать, все крепче и крепче стукаясь лбами. Роберту хотелось знать, счастлив ли Дэвид. Он очень много думал об этом. Может быть, Дэвид только кажется счастливым, а в душе совсем несчастлив? Но спросить об этом сына Роберт не мог. Не мог он, как Марта, влезать ему в душу, в тайну отношений между ним и Дженни. Роберт вдыхал запахи весны и думал: весенний цветок, пение птицы, и готово, человек влюбился. Единственная птица, которой можно разрешить петь весной, — это кукушка. Если бы Дэвид просто взял эту Дженни, а она, видимо, девушка как раз такого сорта, он не лежал бы здесь сейчас с таким измученным лицом. Но он слишком молод, чтобы понять это. И дело кончилось свадьбой. А теперь он тянет лямку в начальной школе, обучает молодого Барреса гонять за заработком. А экзамен на бакалавра и все те прекрасные планы, которые мы когда-то строили вместе, отложены в долгий ящик, может быть, и совсем забыты. Роберт горячо желал, чтобы Дэвид поскорее выпутался из всего этого, чтобы он шел вперед и создал себе имя, сделал в жизни что-нибудь настоящее. Ведь он мог бы далеко пойти, в нем есть что-то. Что-то такое. Роберт все еще крепко надеялся, что Дэвид добьется своего. Но он перестал думать об этом, так как у него были другие заботы. Вдруг Дэвид приподнялся. «Ты сегодня все молчишь, папа? Видно, тебя что-то тревожит». «Право, ничего, Дэви. Здесь так хорошо», — он помолчал. «Получше, чем внизу, в Скаперфлетс». Дэвид внезапно все понял, сказал медленно. «Так вот, где вы теперь работаете?» «Да, мы уже в Скаперфлетс. 3 месяца тому назад начали вскрывать Дейк». «Вот как?» «Да. А вода есть?» «Есть». Роберт спокойно пыхтел трубкой. «В моем забое она доходит до вентилятора. Оттого-то я и заболел на прошлой неделе». От мирного тона отца Дэвиду вдруг стало тяжело. Он сказал: «А ведь ты изо всех сил боролся, отец, за то, чтоб людей не посылали в Скаперфлетс». «Боролся. Ну и что же? Нас одолели. И мы бы сразу тогда вернулись в Скаперфлетс, если бы контракт у Барреса не был расторгнут. Ну а теперь он подписал новый, и мы снова там. Жизнь вертится, как колесо, сынок. Ждешь, ждешь, а под конец смотришь. Пришла на то же самое место». После короткого молчания Роберт продолжал: «Я уже тебе говорил, что не боюсь сырости. Всю жизнь приходилось работать в сырых местах. И чем дальше, тем в худших и худших. Беспокоит меня не это, а вода в отвале. Вот смотри, Дэви, я тебе сейчас объясню». Он поставил ладонь ребром на землю. «Вот Дейк, он служит как бы перегородкой. Это сброс, который тянется вниз на север и на юг. По одну сторону от него все старые выработки, отвал для всех шахт старого Нептуна, которые идут от Снука. Все нижние этажи отвала залиты водой. Там воды тьма, да иначе и быть не может. Так, теперь, Дэви, вот здесь, по другую сторону Дейка, на запад, лежит Скаперфлетс, где мы сейчас работаем. И что же мы делаем? Мы вынимаем уголь и все ослабляем и ослабляем перегородку». Он снова закурил. «А я от многих слышал, будто Дейк выдержит что угодно, будто это природный целик», — заметил Дэвид. Целик — нетронутый массив, оставляемый вокруг ствола шахты и между выработками, чтобы предотвратить обвал кровли и прорыв воды. Примечание редакции. «Возможно, — отвечал Роберт, — но иной раз невольно подумаешь, а что, если мы работаем слишком близко к старым залитым водой выработкам? Эта естественная перегородка может оказаться слишком тонкой». Роберт говорил рассудительным тоном, почти задумчиво. Казалось, все его былое ожесточение исчезло. «Но, папа, знают же они, что делают, обязаны знать. Раз вы так близко работаете от старых забоев, у них обязательно должен быть план копий». Роберт отрицательно покачал головой. «У них нет плана старых выработок Нептуна». «Они должны у них быть. Тебе следовало бы сходить к инспектору, к Дженнингсу». «А что толку?» — равнодушно возразил Роберт. «Он ничем помочь не может. Не может он навязать им закон, которого не существует. Закон ничего не говорит о копиях, заброшенных до 1872 года. А старые выемки Нептуна оставлены задолго до этого. Тогда не требовали, чтобы хозяева предъявляли карты и они потеряны. Вода может оказаться сразу же по ту сторону Дейка, а может быть, она и на полмили от него. Он зевнул, как бы показывая, что ему надоело говорить об этом, и, улыбнувшись, Дэвиду прибавил: «Будем надеяться, что на полмили». «Но, папа...» — Дэвид замолчал, расстроенный тоном отца. Роберт, видимо, был переутомлен и впал в какой-то фатализм. Он заметил выражение лица Дэвида и снова улыбнулся. «Больше я из-за этого не стану поднимать шума, Дэви. Никто в этот раз не верил мне, никто из наших. И забастовали-то они только ради прибавки в пол пенни. Я больше не хочу ни о чем беспокоиться». Он замолчал, посмотрел на небо. «Знаешь, я, пожалуй, приду сюда и в следующее воскресенье. И ты тоже приходи. На Оунсбеке весна — самое лучшее время». Он закашлялся обычным глухим кашлем. Дэвид сказал торопливо: «Тебе из-за твоего кашля следовало бы почаще бывать на воздухе». Роберт усмехнулся. «Я сбегу сюда опять на днях». Он постучал трубкой по груди. «Но кашель — это пустяки. Мы с ним старые друзья. Никогда он меня не убьет». С безмолвной тоской смотрел Дэвид на отца. Его нервы, до крайней степени взвинченные за последние дни, не могли вынести этого. Кашля отца, его беспечного тона, его апатичного отношения к тяжелым условиям работы в Скапперфлетс. А что, если им там действительно грозит опасность? Сердце Дэвида сжалось, и он подумал с неожиданной решимостью: «Я должен поговорить с Барресом относительно Скапперфлетс. Поговорю с ним на этой же неделе».